Нью-Йорк, Манхэттен, вечер воскресенья, 17 февраля 1946 года. В этот день все должно было быть особенным. Анна проснулась рано утром, не стала слушать радио. Сегодня ее не интересовало, что происходит в мире. Она пила кофе и красила ногти красным лаком. Потом встала перед шкафом и выбрала то самое платье. Потом зазвонил телефон. Она не взяла трубку. Даже если это звонил Эндрю, она не хотела его слушать. Ведь он мог сказать, что не приедет сегодня в Нью-Йорк. А она ни за что на свете не хотела бы такое услышать. Она слишком долго ждала этот день. Но звонил не Эндрю, она была уверена. Анна вышла из дома. Поехала на метро в Грин-Пойнт. Только пани Зося могла соорудить прическу из ее волос. Ей нравилось бывать у пани Зоси. Нравилось, как та называет ее по-польски «кохана Аня». Бабушка Марта тоже так ее называла. Уходя, Анна всегда старалась сказать «дзинькуе, пани Зося». Из Грин-Пойнта она поехала на Манхэттен. Эндрю должен был прилететь около 4 часов дня. Учитывая пробки на дороге из аэропорта, он не попадет на Манхэттен раньше 5. У нее в запасе было много времени. В редакции царил покой. Там были только дежурные из разных отделов и несколько девушек в машинном отделении. Анна села за стол и начала просматривать рабочий план на следующую неделю, но не могла сосредоточиться. Она чувствовала волнение. В нижнем ящике стола Стэнли нашла бутылку виски. Вдруг зазвонил телефон. «Блейб Трой, Нью-Йорк Таймс, чем могу помочь?» «Ты здесь, малышка? Я так и думал», — услышала она в трубке голос Артура. «Адриана опустошает магазины на 5-й авеню. Жаль тратить на это воскресенье, но что поделаешь, такие времена настали. У меня к тебе дело. Найдешь для меня время?» «Как ты можешь спрашивать?» — ответила она. Ей стало не по себе. «У Артура есть к ней дело в воскресенье, к тому же личное. Сегодня это никак не входило в ее планы. Сегодня для нее существовал только Эндрю». Она налила себе двойную порцию виски. Артур появился через час. Он вошел в кабинет с бумажной сумкой в одной руке и длинным рулоном в другой. Прежде чем закрыть дверь, убедился, что в соседних кабинетах никого нет. «Анна, ты мне как-то говорила, что любишь путешествовать. Тебе это по-прежнему нравится?» «Понимаешь, — сказал он, глядя ей в глаза, — в последнее время в Вашингтоне людей значительно поубавилось, потому что по странному стечению обстоятельств многие уехали оттуда в теплые страны». «Насколько теплые?» — спросила она с любопытством. «Раз уж Артур упомянул Вашингтон, значит, дело серьезное». «В очень теплые», — ответил Артур и начал разворачивать рулон. «Я купил карту, 2 атласа и несколько книг об этой стране», — сказал он, указывая на бумажную сумку. Он разложил карту на полу и взял в руки карандаш. «Они поехали сюда», — сказал он, нарисовав эллипс вокруг нескольких небольших желтых точек на голубом фоне Тихого океана. «Далеко». «Да уж, 14 часов на гражданском самолете из Калифорнии до Гавайских островов, а потом на военном бомбардировщике Б-29 еще около 2500 миль на юго-запад. Маршалловые острова, надеюсь, там ты еще отпуск не проводила?» — засмеялся он. «Артур, ты хочешь оплатить мне турпоездку?» — спросила она. «Вот именно, Анна. Я подумал, что ты так много в последнее время работаешь, а погода здесь в последнее время испортилась. Полетишь туда, позагораешь немного, сделаешь несколько красивых фото. Что думаешь?» «А почему именно туда, Артур?» — спросила она серьезно. «Потому что если туда летают загорать чинуши из Вашингтона и Пентагона, значит, там что-то должно произойти. Мне хотелось бы знать, что именно. Виза туда не нужна, после войны на Тихом океане это наши острова. Ты попадешь туда без проблем. Я уже все проверил. Я позаботился также о...» «Когда?» — прервала она его. «В среду можешь?» — ответил он, не моргнув глазом. Анна опустилась на колени, коснулась пальцем желтых точек на карте. Потом поднялась на ноги. «В среду?» — пробормотала она скорее самой себе, чем ему. А утром или вечером? Артур повернулся и подошел к столу. Минуту стоял к ней спиной. Она увидела, что он вытащил из кармана носовой платок. «Адриана считает, — наконец ответил он, не глядя на нее, — что мне нельзя просить тебя об этом, что я не имею на это права. После того, что ты пережила, я должен держать тебя подальше от Пентагона, бомбардировщиков и политики. А ты спрашиваешь, в среду вечером или утром?» Он повернулся к ней, и она заметила, что у него покраснели глаза. «Подробности обсудим завтра. И не рассказывай никому о нашем разговоре. Все узнают об этом, когда ты окажешься там. А теперь я пойду, меня ждет Адриана». Он уже выходил, когда она остановила его. «Артур, на этой карте ты отметил несколько островов. Как называется тот, на который я полечу?» «Бикини». Она отошла к окну, закурила. Потом вернулась к столу, взяла фотоаппарат и подошла к карте. Сняла обувь и встала, расставив ноги над тем местом, которое обозначил Артур. Придвинула объектив к поверхности карты. Нажала кнопку затвора. «Бикини», — подумала она. У нее не было никаких ассоциаций с этим словом. Она взяла сумку с книгами, что принес Артур. Пролистала их, рассматривая фотографии, поглядела страницы атласа. Она чувствовала возбуждение, но другое, не такое, как утром. Когда позвонил Эндрю, Анна все еще читала. Он ждал ее внизу у здания редакции. Она быстро подошла к шкафу, подкрасила губы и побрызгала ладони и шею духами. В лифте поправила прическу. Эндрю она увидела сквозь стеклянную дверь. Какой будет их встреча? Они виделись всего два раза, и каждый раз она с ним ссорилась. Но теперь это был другой Эндрю. Она уже хорошо знала его по письмам. Они писали друг другу об очень интимных вещах, но одно дело писать, и совсем другое встретиться лицом к лицу, помня о том, что было написано. Анна задержалась у двери и некоторое время наблюдала за Эндрю. В распахнутом пальто с поднятым воротником, без шарфа, в белой рубашке. В шляпе он казался еще более высоким, чем ей представлялось раньше. Он держал в руке маленький букет цветов и нервно озирался по сторонам. Она вышла и встала у двери. Он заметил ее, но она не двинулась с места. Он медленно подошел, снял шляпу и сконфуженно протянул ей букет. «Анна, здравствуй». «Наконец-то», — сказал он, глядя ей в глаза. Она часто пыталась представить себе, как звучит его голос, когда он произносит ее имя. Вид у него сейчас был как у Гиннера, когда они впервые встретились у пруда в парке Цвингертейх в Дрездене.